И Шарль выложил все. Могила с видом на помойку, граффити на надгробии, Сильви, жгут, голубь, несчастный случай на бульваре Пор-Рояль, опустошенный взгляд Алексиса, его жалкое существование без музыки и вдохновения в качестве замещающей терапии, тени у костра, наследие Анук, бей, не жалей, цвет неба, голос капитана полиции, зимы в Лёвеспери, затылок Кейт, ее лицо, руки, смех, обветренные губы, которые она постоянно покусывала, их тени, Нью-Йорк, последняя фраза короткого романа Томаса Гарди, его матрас на полу, сплошные занозы и печенье, которое он пересчитывает каждый вечер. Клэр не притронулась к своей тарелке. «У тебя все остынет», — предупредил он. «Угу. Если ты и дальше будешь как дурак пересчитывать свое печенье, все точно остынет». «И что же мне, по-твоему, делать? Ты же прораб». «Да, но ты не видела эту стройку». Она осушила бокал, напомнила, что это она его пригласила, посмотрела написанные мелом на доске цены блюд дня и оставила деньги на столе. «Нам пора». «Уже? Мне еще надо купить билет». «Почему ты выбрала такую дорогу?» — спросил он. «Везу тебя к себе домой». «А как же машина?» «Я не успокоюсь, пока ты не кинешь на заднее сиденье дорожную сумку и свои блокноты». «То есть? Ты стареешь, Шарль. Действовать надо, действовать. Ты не можешь вести себя с ней, как Санук. Годы, понимаешь, уже не те». «Я не говорю, что все получится, но помнишь, ты заставил меня поехать с тобой в Грецию?» «Да». «Ну вот, теперь моя очередь». Он взял ее чемодан и проводил до купе. «А ты, Клэр?» «Что я?» «Ты ничего мне не рассказала о своей личной жизни?» Она скривила отвратительную гримасу, чтобы не отвечать. «Это слишком далеко», — продолжал он. «От чего?» «От всего». «Верно, ты прав. Возвращайся к Лоранс, носи свечи на могилу Анук, прислуживай Филиппу и окучивай Матильду, пока она не съедет. Все это не так утомительно». Чмокнула его и добавила: «И не забывай кормить голубей хлебом». И исчезла, не оборачиваясь. Шарль зашел в магазинчик походного снаряжения «Вью Кампер», потом в офис, книгами и папками набил багажник, выключил компьютер, лампу и написал длинную рабочую записку Марку. Он не знал, когда вернется. Связаться с ним по мобильному будет трудно. Позвонит ему сам и желает удачи. Сделал крюк, заехав на улицу Анжу. Там был один магазин, где он наверняка сможет найти...